Братья и сестры, каждый из нас в эту неделю рассуждал и размышлял и о празднике преображения, и о страданиях Господа нашего Иисуса Христа, зная, что в этот воскресный день, в этот, мы будем совершать вечерю Господню воспоминания его страданий. Чтобы говорить о преображении, наверное, я тоже этой темы коснусь и буду читать текст, но вначале несколько, может быть, о значении этого слова. Вот когда мы говорим «воскресение», «день воскресный» или «воскресение», что мы имеем в виду? Смысловая нагрузка – это из смерти в жизнь, воскресение. Был мертв и ожил. Если говорим о преображении, что такое преображение? Наверное, каждый из нас понимает, что это смысл изменения. Но если мы говорим, что изменение, был хороший человек, он стал плохой, было хорошо, стало худо, можно ли назвать или выразить это словом преображение? Оно не имеет этой смысловой нагрузки, это слово, а наоборот, из худшего в лучшее, от тьмы к свету, это преображение. Если мы говорим о преображении Господа нашего Иисуса Христа, то Он преобразился в глазах учеников, о чем мы слышали из проповеди первого брата, тогда, когда Он был как человек, то есть в образе человека, ходил здесь по земле вместе с учениками и преобразился. То есть Он на тот момент принял на Себя славу, то есть и вид лица Его, и одежда, и Его положение, и Его, так скажем, окружение, то есть полное преображение. У меня на сегодня есть тоже по этому смыслу прочитать текст Писания, записанный в послании Римлянам, 5 глава. Буду читать с 8 стиха по 11. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Текст для понимания довольно ясный и понятный. Но у меня сегодня такая тема – это преображение в нового человека. То есть смысловое о том, кем был человек и кем стал человек, или имеет возможность становиться. И все это произошло через Господа нашего Иисуса Христа. Если мы читаем этот текст, то 8 стих, 9 стих и в 10 стихе отчасти говорится о прежнем человеке, каков он был, то есть его положение, его состояние, его участь, и в конечном итоге, как бы сказать, заключительно, к чему он подошел, человек без Бога. Почему так? Почему, ставим вопрос, почему Бог говорит верующим людям или нам с вами о жизни или образе жизни и мышления прежнего человека, ветхого человека, мертвого человека, человека, не имеющего вечной жизни? Вспоминаю детский рассказ, или это было, может, какой-то случай, о том, что в одном царстве король имел комнату, ключ от которой носил при себе, и никого в ней не впускал. Что оказалось в той комнате? Его, так скажем, лохмотья прежней одежды. Тогда, когда он был в детстве, носил рубище, а потом стал королем. И заходил в эту комнату для того, чтобы посмотреть, кем он был. С тем, чтобы он не возвеличился, не возвышался и не гордился. Понимая так, что, может быть, эта небольшая притча нам указывает на то, что Христос, или вернее Бог, очень часто на страницах Священного Писания показывает человеку, кем он был. Кто читает Ветхий Завет, наверное, мы обратили внимание и как бы знаем об этом. Очень часто Господь указывает народу израильскому на то, что Он их вывел из Египта, из плена египетского. Почему, казалось бы, для уже последующих поколений Бог напоминает для народа Израиля эту историю, историю жизни в Египте? Потому что мы знаем, что Египет – это не просто плен для народа Израиля. Египет – это не просто отступление от богопочитания, когда они уже начали там, в Египте, поклоняться иным богам и тельцу. Но это еще то, что вышло положение от царя египетского, от фараона, о том, что нужно истребить мужское население, с тем, чтобы Израиль никогда не имел силы выйти из этого пленения. То есть перспектива жизни в Египте народа Израиля, она была удручающей. Это вымирание народа. На сегодня, если мы говорим и со страниц Нового Завета, мы видим также, что Бог часто напоминает для верующих или верующим о той жизни, жизни без Бога. Вопрос, почему? Потому что, зная, кем мы были, и зная, кем нас соделал Господь, мы преображаемся в этой жизни, и непрестанно в наших сердцах есть то состояние богопочитания и богопоклонения, есть то состояние страха Божия и любви к Богу, есть то состояние хранения или, как бы сказать, сбережения новой жизни, что Бог нам дал. Итак, если мы читаем текст, то мы находим в 8 стихе, кем мы были. Написано, что когда мы были еще грешниками. То есть первое положение человека без Бога – это грешный человек. Кто-то скажет, ну а что здесь особенного, потому что все люди грешники, все так живут. В одной из проповедей, как-то еще раньше, я приводил такой пример. Когда я уверовал, ну это уже было в возрасте 25 лет, и работая, так скажем, на производстве с одним молодым человеком, он был в то время комсоргом, вот, мы с ним часто говорили на тему о Боге, о вечности. И когда я ему говорил, что есть ад, в который ты не веришь, и в этом аду есть определенное мучение, и жизнь без Бога вообще ад, тогда он говорил, а сколько там будет в этом аду? Я говорю, кто не верует в Бога, все там будут. Он говорит, как мало вас верующих. И если все мы там будем, как там будет весело? То есть его, так скажем, вот такие представления. Если мы все там, то что здесь особенного? То есть положение грешника, если человеку сказать, ты грешный человек, он смотрит на себя и делает сравнения определенные. То есть насколько я грешен, есть грешнее меня. Другая сторона, есть положение, как бы сказать, самооправдания, но я не настолько грешный, как некоторые. То Господь через Слово говорит из 9 стиха о том, что все имели приговор, осуждены. Как здесь написано, что «посему тем более ныне будущие оправданы кровью Его». То есть, если на сегодня будущие оправданы, то прежде имели осуждение. То есть, по-другому скажем, носили на себе приговор или они были приговорены. Если говорить о том, что грешник – это его состояние внутреннее, то вопрос приговорения к смерти или к вечной участи такой – это уже вопрос его положения. То есть он, так скажем, приговорен к смерти, приговорен, и это, как бы из этого ему уже нет возможности выйти, возможности освободиться, если только кто не помилует. Вообще, это слово «приговор» или «приговорены», оно относится как бы такой судебной, что ли, практике, тогда, когда вынесен приговор. Когда выносится приговор? Только по делам, которые человек сделал. Или оправдательный приговор, или осудительный приговор. В данном случае мы были приговорены, то есть осуждены Богом. Если Бог осудил человека по его делам, делам грешным, то есть ли перспектива освобождения из-под этого приговора? Казалось бы, нет. Почему? Потому что дальше мы читаем в 9 стихе о том, что мы были, как написано, спасемся им от гнева, то есть те, которые оправданы. А так, гнев Божий пребывает на осужденных. Если на сегодня спросить человеков о том, что вот ты грешник, согласен ли с этим? Он скажет, согласен. Или может согласиться. А если сказать о том, что на тебя изливается гнев Божий, ты с этим согласен? Наверное, никак. Почему? Потому что всякий здравомысленный человек, он не желает, будучи даже неверующим сильного Бога, он не желает быть в положении, на которого изливается гнев Божий. Потому что всякий человек желает благословения, всякий человек желает, ну так скажем, удачи или, так скажем, себе счастья. Но если сказать о том, что ты проклят, и Божье проклятие на тебе, о том, что ты осужден, и о том, что ты приговорен, и о том, что на сегодня, так скажем, ты обречен на гнев Божий, то это страшные слова. И далеко-далеко не каждый с этим согласится. Но Писание говорит, что без Бога всякий человек находится в этом положении, в положении принимающего на себя гнев Божий. И, как ни странно, это добровольное согласие человека на это свое положение или состояние. Больше того, когда мы читаем в 10 стихе, мы такое читаем: «Ибо если, будучи врагами», то есть человек без Бога становится врагом Богу, враг Богу. А что такое враг? Или противник по-другому. То есть противящийся Богу, встающий против промысла Божьего, встающий против дела Божьих, восстающий против всего божественного. А кто же это? Противник. И если это слово перевести на другой язык, то это слово означает страшное. Сатана – противник. То есть в этом отношении. И вот здесь, когда мы говорим о том, что и сам человек, будучи грешником, обретает себя не только на, так скажем, отсутствие Божьего благословения, но на принятие гнева Божьего и становится врагом Богу, то есть противником, сатаной, дьяволом. То есть, ну, это страшные слова. И ни один человек не может на это согласиться. Но Писание говорит, что человек без Бога – это именно таков человек. Он становится врагом Богу. Он занял это положение, и он на сегодня является таковым. Это страшно. И Писание напоминает нам о том, что и мы были некогда такими. То есть мы, уверовавшие, были некогда в том же положении. Но что произошло? Почему, так скажем, с одного положения, вот с этого удручающего, человек преображается в иное положение, то есть положение нового человека? И мы находим, что в этом же тексте Писания начинается как бы по порядочку, что ли, разъяснение этой мысли. В 8 стихе написано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем». Бог свою любовь. Бог возлюбил. Бог есть любовь. Кто-то, может быть, скажет: «Ну, конечно, Бог – это Бог, поэтому любовь в Нем, и любовь, она ко всем изливается». И в этом, ну, как бы в абстрактном таком положении, что ли, в значении этого слова, то есть ко всем. Но а ко мне как отношение имеет Бог? Я-то нахожусь в каком положении? И ко мне-то это как, ну, как бы лично, так скажем, касается. Как это меня преображает? Но если Бог есть любовь, и это как бы стороннее, то здесь написано, что Бог не остается безучастным. Бог свою любовь доказывает. Мы в другом тексте Писания читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». То есть в этом отношении Он не просто любовь, так скажем, но любовь, имеющая определенное практическое значение для каждого человека. Потому что Бог свою любовь обращает к каждому из нас лично. Потому что Бог любовью Своей объемляет каждого человека. И более того, каждого рожденного на этой земле Он просвещает любовью Своей. Далее, если мы читаем, то в этом же 8 стихе, ну, не прямое слово, а как бы значение текста, что Христос пришел и умер. Вот когда мы размышляем о Христе, что Он пришел на эту землю, приняв образ человека, был на этой земле, оставил здесь учение, затем подвергся, так скажем, действию человека к смерти и умер, и воскрес. Если это связать с тем, что Бог Отец, как мы читаем, что Бог послал Сына Своего, а как связать то, что Христос пришел? В нашем понимании, я вот размышлял над этим и долгое время, я думаю, что невозможно, может быть, для нас пояснить, для нас, человеков, живущих на земле, пояснить, что есть Бог или кто есть Бог. Невозможно нам уразуметь до конца вот эту божественную истину, тайну триединства Бога. Мы понимаем так, вот несколько, может быть, плоско мысли о том, что Бог Отец, это как бы имеет главенствующее положение. Затем есть Сын, как в семьях также. Отец как бы глава семьи. Сын, понятно, находящийся в послушании, который произошел от Него, который меньше Его по положению. Это как-то нам понятно. Но если размышлять о том, что Христос, как мы в другом месте читаем, что Он не посчитал хищением быть равным Богу, но оставил славу небес. То есть Он по положению является равный Бог. И как это понять? Можно так размышлять о том, что Бог в совете своем решил, что для спасения человеков необходимо, чтобы кто-то из Божественной Троицы уготовал себя как агнец Божий, как жертва на заклане для спасения человечества, и здесь кто-то из них на это решился и дал согласие, он уничижил себя и подчинил себя этому совету. И вот здесь можно видеть, что это как сыну, он меньше по положению, потому что он подчинился, хотя не меньше фактически, так скажем. И вот здесь мы читаем, что Христос пришел и умер. То есть, с одной стороны, что Бог Отец послал его, или совет послал его, с другой стороны, что он сам принял это решение в любви своей. И вот эта любовь, она опять к нам, к каждому как бы имеет значение, потому что Христос пришел сюда не ради того, чтобы пострадать и только. Это не самоцель. Христос пришел для того, чтобы искупить человечество. Христос пришел для того, чтобы каждому из нас дать эту жизнь. И далее мы читаем, это все мы рассуждаем о том, что как произошло наше преображение от ветхого человека, то есть через действие практической любви Бога нашего к нам. В 9 стихе мы читаем такое слово. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, оправдал нас кровью Своею». Если мы читаем по Новому Завету, очень часто это выражение употребляется «кровь Иисуса Христа». Или, так скажем, о кресте, на котором Господь страдал и умер, и пролил кровь свою. То есть это очень много, это имеет значение. Имеет значение в том отношении, что каждый из нас оправдан кровью Иисуса Христа. Это есть жертва, это есть, но тот выкуп или цена искупления нашего, кровь Иисуса Христа как Агнца Божия, кровь Иисуса Христа как Сына Божия, кровь Иисуса Христа как жертвы. Далее, если мы читаем, то написано опять-таки в 9 стихе, что Он спас нас. Но в этом отношении хотелось прочитать в послании Титу из 3 главы, с 5 по 7 стих. Написано такое. «Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Если это все сократить, то здесь имеет смысл такое. Он спас нас для того, чтобы мы наследовали вечную жизнь. И вот эта тема о том, что кем мы были и были обречены на вечную погибель, в Иисусе Христе мы имеем жизнь вечную. И это соделал наш Господь, это соделал Бог. Он спас нас. Далее, если мы читаем этот же текст послания римлянам, то мы находим в 10 стихе о том, что Он через смерть свою примирил нас с Богом. Написано, что мы примирились с Богом смертью Сына Его. Это 10 стих 5 главы послания римлянам. Если мы находим этот же или эту же тему в книге пророка Исаии 53 главы, то там написано таким словом. Я буду считать 10 стих 53 главы пророка Исаия. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Когда же душа его принесет жертву умилостивления? То есть через эту жертву умилостивления он, Христос, примирил нас с Богом. Далее, если мы читаем, то написано, что Он спасает нас жизнью Своею. Это в 10 стихе, а в 9 мы рассуждали, что Он спас нас, а здесь спасает. Как это понять? Как бы здесь идет повторение, но это не на первый взгляд так кажется повторение. Потому что спас нас – это как разовое Его действование, которое Он совершил на Голгофе, и верующий в эту жертву имеет спасение во Христе Иисусе. Но мы, как верующие, живущие на земле, постоянно нуждаемся в обновлении этого спасения. Но правильную мысль понять, что значит обновление спасения, в том отношении, что человек живущий согрешает. И если мы согрешаем, то по делам нашим, по согрешению, по злым делам к Богу, мы вновь как бы возвращаемся в положение грешного человека. Так вот здесь кровь Иисуса Христа, она спасает нас постоянно. Мы в этом нуждаемся. И если как бы эту мысль продолжить, то в 6 главе апостол Павел пишет, 4-5 стихом. «Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, чтобы нам ходить в обновленной жизни». То есть это практическая повседневная жизнь в Иисусе Христе, и поэтому в 10 стихе мы здесь читаем «Он спасает нас». Еще одна мысль, которую мы прочитаем в 11 стихе 5 главы Римлянам, написано так: «И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Чтобы эту мысль понять, я еще прочитаю из первого послания Иоанна. Там есть такое слово из 2 главы, первых 2 стиха. Послание Иоанна, 2 глава, первых 2 стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Здесь как бы смысловое значение вот в этом отношении, что мы во Христе Иисусе имеем постоянное примирение, то есть каждодневное примирение. И написано: «Он есть умилостивление за грехи наши». Это не только за те грехи, которые мы соделали, живя прежней жизнью ветхого человека, но и за грехи, которые мы делаем и на сегодня. И думаю, что никто из нас не будет спорить о том, что верующий человек тоже согрешает, потому что природа греховная живет в нас. И как апостол Павел говорит в другом месте, послание Римлянам в 7 главе, о том, что «желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». То есть в этом отношении как раз может быть, всякий раз, когда у нас есть это искушение во плоти ко греху, мы побеждаем это кровью Иисуса Христа или силой воскресения Его. А если не побеждаем и согрешаем, то есть то средство – это кровь Иисуса Христа. Он есть жертва умилостивления за грехи наши, наши уже будущего верующего человека. Поэтому и мы на сегодня имеем примирение крови Его постоянное, каждодневное. То есть здесь мы рассмотрели два момента. Первый — о том, кем мы были, будучи без Бога, и что сделал для нас Бог. А если посмотреть, кем мы стали, во что мы преобразились или в каков образ мы преобразились, написано, что преображаемся во Христа от славы в славу. Другая сторона, я чуть-чуть, может быть, коснусь некоторых моментов из Святого Писания, чтобы посмотреть. Из послания Римлянам, 1 главы, 7 стихом, мы читаем такое слово: «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым». То есть мы стали возлюбленные Божии. Там прежде гнев Божий, а сейчас возлюбленные Божии. Призванные святые. Там были грешники, здесь святые. Там были отчуждены от жизни Божией, от Бога, здесь призванные. В первом послании Иоанна, 3 главы, 1 стихом мы читаем такое слово. Опять-таки о том, кем мы стали. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими». Называться и быть детьми Божиими. То есть на сегодня мы дети Божии. В послании Римлянам, 8 главе, мы 17 стихом читаем такое слово: «А если дети, то есть мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». То есть там были отчуждены от всякого благословения, не имея на себе никакой, так скажем, ну, абсолютно от Бога благодати, потому что отчуждены от Бога. А на сегодня, преобразившись в Иисусе Христе, мы являемся наследниками Божиими. Во втором послании Коринфянам, в 5 главе, 17 стихом, мы читаем о том, что мы на сегодня во Христе новое творение. То есть вот это преображение в нового человека. И в заключение прочитаю из первого послания Петра, из 2 главы, 9 стихом. Написано: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Положение. Тьма и чудный его свет». Это разница, это преображение. Мы были в одном положении, на сегодня пребываем в другом. Но Христос нас здесь через Святое Слово называет «род избранный», «царственное священство», «народ, взятый в удел Божий». То есть на сегодня мы являемся гражданами неба и согражданами святым. На сегодня мы являемся детьми Божьими. На сегодня мы являемся, ну, или являем на себе благословение Божие. И это все есть преображение в образ Божий. Потому что через Его смерть, через Его страдания, через проявление, практическое проявление любви Бога к нам, мы это имеем. Тот, кто, уверовав, принял это, так скажем, на себя верою и на сегодня желает пребывать в уделе детей Божьих. Да благослови нас Господь размышлять над этим словом. Аминь.